21. Мы возвращаемся. Утром следующего дня я никак не мог проснуться. На море начинался шторм, а как известно, штормовая качка — источник упоительных сновидений. Так замерзающему от холода человеку незадолго до паралича сердца становится тепло и уютно. Выручила какая-то мелочь, упавшая с верхней полки прямо на мои сновидения. Я открыл глаза и только тогда услышал негромкие постукивания. «Бедный капитан», — подумалось мне, — «никто другой так интеллигентно постукивать не мог. Сколько еще ему пришлось бы простоять под дверью, если бы не эта вещица?» В это мгновение волна с особой силой подхватила яхту и швырнула куда-то в сторону. Впрочем, в открытом море, куда ни глянь, все в стороне. «Войдите», — сказал я, напрягая голос, чтобы Кэп услышал меня за громовыми раскатами моря. «Доброе утро, господин Агюст», — ответствовал капитан, протискиваясь в отверстие входного люка. «Грегор, наш бестолковый картограф, утверждает, что за ночь мы удалились от берега достаточно далеко, и приспело время сделать выбор. Или мы следуем дальше в открытое море, полагаясь на ветер и причуды звездного неба, или...» Он запнулся. По гримасе, с которой Кэп произнес окончание фразы, несложно было понять, что вариант возвращения ему был явно не по душе. «Милый капитан, почему вы не хотите возвращаться в Сан-Педро?» — спросил я напрямую, хотя сам уже давно принял решение о безусловном возвращении. «Видите ли, господин Агюст, у меня нет уверенности, что мы доставим вас именно туда, где вы хотели бы оказаться. Со смертью Сандро все странным образом усложнилось. Я и команда несем за вас ответственность перед...» Тут он еще раз запнулся и постарался перевести разговор в другой фарватер. Из его недомолвок я понял, то, что он не решился сказать мне вчера, не скажет и сегодня. Выходит, мне остается или терпеливо ждать прилива Кэповой откровенности, или самому обнаружить недостающее звено в цепи происходящих событий. «Ладно, капитан, не будем мучить друг друга праздным любопытством. Велите подать завтрак». Капитан облегченно выдохнул и вышел. Мы стояли в капитанской рубке и разговаривали о перспективах путешествия. «Хозяин, я не знаю, куда на этот раз вынесет волна нашу Вьеджа-Дуэна, но знаю, как хорошо мы сходили бы с вами в кругосветное путешествие. Ну правда же, давайте обернемся разок. Обещаю, грабить никого не будем, только самое необходимое. Без этого никак. А по возвращении сразу в Сан-Педро. Вы же писатель, соглашайтесь. Такой материал!» Я не принял предложение капитана. Почему? Не знаю. Говорят, в каждом из нас есть внутреннее ощущение правды. И как бы гуляка ум не распалял наше чувственное воображение, слушать, а тем более слушаться его надо с осторожностью. «Нет, капитан. Мы возвращаемся», — ответил я твердым голосом. «А там будь что будет». «Эх, хозяин, дался вам этот Марк Аврелий!» — в сердцах воскликнул Кэп и вышел из капитанской рубки. Я видел в иллюминатор, как Кэп взошел на мостик и, перекрикивая разыгравшуюся стихию, в мегафон гаркнул. «Рулевой, право на борт! Мы возвращаемся!»